Выйдя из банка, Приуэтт и сразу же отправились домой, а я и Гарри отправились по магазинам, чтобы закупиться к новому учебному году, беседуя на отвлеченные темы. Я поняла, что Поттеру не терпится поделиться с кем-то, так как он подозрительно косится на развешенную на каждом магазине ориентировку по Сириусу Блэку. Быстро закончив с покупками, мы отправились на Гримма, где мальчик сразу же повел меня в подземелье особняка, а именно в камеры для пленных. «Как тебе удалось его поймать?» – потрясенно спросила я, когда увидела запертого в камере Блэка. «Не знаю, как он узнал о том, что меня старый козел оставил у Дурслей, но домовик, изображающий меня, сразу оповестил, что около дома родственников шляется анимак в виде большой черной бродячей собаки», – начал рассказывать Гарри. «Я дал команду, чтобы эльф парализовал мага и отправил сюда, в темницу. Ты не представляешь, как бабушка Вальби его поносила, когда мне удалось с помощью Кикимера принести ее портрет сюда на некоторое время». «Да уж», — хмыкнула я, а на следующее высказывание получила благодарный взгляд от Сириуса. «Но ты же знаешь, что он невиновен, почему ты его здесь держишь?» «Чтобы не сбежал», — отчеканил избранный. «У него мозги на бекрень были еще в юности, когда у него хватило ума отдать меня великану и свалить, чтобы убить Петтигрю. Этим самым он обрек себя на формирование печати предателя. Единственное, что его спасло от полного образования клейма, это то, что он действовал под ментальными закладками и зельями. Кстати о крысе, открой другую камеру, Гарри». Я вытряхнула из своей сумки клетку с Петтигрю, который начал сразу же становиться собой. Я ее у Рона забрала. Мне кажется странным, что за 10 лет Уизли не заподозрили, что с крысой что-то не так. «Сейчас мы в обоих вольем сыворотку и узнаем правду», — сказал Гарри. «Такого мы с Поттером явно не ожидали. Оказывается, что Петтигрю был полностью человеком Дамблдора, который приказал Питеру раскрыть местонахождение родителей Гарри Волан-де-Морту, а потом ждать Блэка в оговоренном месте и сделать так, как было описано в газетах. Естественно, после всего произошедшего директор спрятал своего человека в семье Уизли, которые были ни слухом, ни духом обо всем этом, хоть в этом спало с них подозрение. Опрос Блэка показал, что тот был под Империя, когда отдал крестника Хагриду и погнался за Петтигрю. Было решено отправить Сириуса в Швейцарию на лечение, навесив кучу клятв и обетов, что он оттуда не сбежит и будет выполнять назначение врачей, а Питера оставить здесь до лучших времен, хотя я бы его принесла в жертву родовому алтарю. Но оба мага были уверены, что Поттеры погибли так же, как и брат-близнец Гарри. Часть 12. Примечание к части. «Меня не теряем», атаковала работа, поэтому главы будут выходить реже, как и было обещано изначально, раз в неделю. Гоблины сделали все за неделю, которую я потратила на выполнение заказов и сбор своих вещей из норы, так как решила жить теперь над магазином. Как только посторонние покинули лавку, я нанесла на стены руны защиты и окропила их ночью своей кровью, чтобы человек со злым умыслом не мог войти сюда или повредить здание магией. От обстрела магловским оружием, конечно, эта защита не выстоит, но большинство магов брезгует миром обычных людей. Спросите, почему все лавочники не прибегают к такому способу сберечь свой бизнес? Все просто. Во-первых, магия крови, которую с подачи Дамблдора считают темной и запрещенной, а во-вторых, именно эту последовательность рунных цепочек я увидела в нелегальной здесь книге, которая очень популярна на Руси магической. В ритуальном зале, который располагался в подвале и в который не вхож никто кроме меня, я также провела несколько защитных обрядов. На следующий день я собрала сотрудников своего магазина и разъяснила им их обязанности. Все остались довольны, особенно зарплатой. Для примера, помощница мадам Малкин получает максимум по 60 галлеонов вместе с заказами и возможностью проживания здесь, пока не накопит на свое жилье или образование с нормальной работой, или не выйдут замуж. Короче говоря, я им предложила в некотором роде покровительство, что выглядело смешным, ведь мне всего исполнилось 12, так как понимаю, как сложно в этом мире маглорожденным. Взять ту же Гринджер. Что бы с ней было, если бы не наш прошлогодний разговор в поезде? Все оставшееся до школы время я провела в своем новом доме-магазине, помогая с заказами швеям, параллельно обучая их некоторым премудростям, но также не забывала про изготовление духов, которые распродавались, как горячие пирожки, и заговоренную пряжу, которую делала с помощью волшебной прялки. Такое изделие делалось только на заказ, так как заговор был индивидуален. Постельное белье с рунной вышивкой из египетского шелка тоже имело успех у волшебников. Артефакты Поттера в основном имели защитный характер, но спрос был, а за более сложными изделиями рекомендовали обратиться лично к изготовителю. Наплыв покупателей был бешеным, поэтому иногда приходилось работать до ночи в три пары рук, поэтому пришлось нанять еще одну способную маглорожденную девушку через гоблинов и быстро обучить ее, что дало нам немного отдыха и более быстрое время выполнения заказов. Но это того стоило, ведь за полгода я одна зарабатывала уже 600 галлеонов чистой прибыли, а тут за три недели мой сейф пополнился практически 1000 золотых уже с учетом вычета зарплаты для сотрудников в размере около 120 кругляшей на каждого, расходов на сырье и еду, процентов для лавгудов, Поттера и гоблинов. Посмотрим, как пойдут дела, когда я буду в школе, но я все равно оставила имейли для подстраховки. Очередное письмо отправилось избранному. «Мистер Поттер, в этом году скорее всего школу будут охранять дементоры Азкабана в связи с пробегом вашего крестного. Поэтому у вас есть время для укрепления своих щитов, то есть позанимайтесь акклюменцией. Это поможет вам отгородиться от этих тварей, которые питаются эмоциями человека. Нет эмоций, нет проблем. Тайный доброжелатель. П.С. Ремус Люпин будет скорее всего новым преподавателем ЗАТИ, а также являлся другом ваших родителей. Тогда задайте себе вопрос, почему же он не забрал вас от ваших магдловских родственников? П.С. Копии книг по защите разума прилагаются. Так как я освоила акклюменцию или гелименцию еще до приезда в Хогвартс, то я не переживала насчет дементоров. Кстати, в каноне говорилось, что Сириус Блэк панически боялся этих темных тварей, следовательно, с защитой разума у него были проблемы, что не характерно для отпрысков чистокровных семейств. Хотя, учитывая поведение старшего сына Блэков, это неудивительно. Я, Луна и Гарри встретились на платформе и поспешили занять купе. Как на заказ, оказалось свободным только одно, где сидел преподаватель-оборотень, который у меня вызывал не самые приятные чувства, презрение и отвращение. Мы говорили о ничего не значащих вещах, так как в купе находился посторонний, который явно посажен сюда для сбора информации об избранном. На половине нашего путешествия поезд начал сбавлять ход, свет в вагоне начал работать с перебоями, а затем вообще погас. Окна покрыли синим, даже в самом купе было очень холодно, но мы колданули согревающие чары для себя, чтобы ничего не отморозить. За прозрачной дверью в коридоре вагона мелькнула тень в черном плаще, щелкнул замок, и дементор оказался в купе, который сразу же метнулся к Гарри, воспользовавшийся советом тайного доброжелателя, то есть моим, и прочитал книги по защите разума. В связи с этим, существо в балахоне покинуло наше купе, не подпитавшись ни одной эмоцией. «Отойдите, я!» Мужчина вскочил со своего места и уже хотел прогнать дементора, но увидел, что обошлись без его помощи. «Вы уже, молодец, какой курс?» «Второй и третий», — ответила я, — а от такой информации у профессора вверх взметнулись брови. «Дайте лучше Гарри сладкое, сэр». «А, да». Видимо, Люпин расстроен тем, что ему не удалось выделиться, но все-таки дал шоколад и удалился из купе со словами: «Я пойду к машинисту». Слава, это еще не все. Сразу вспомнился первый фильм о Гарри Поттере и фееричная игра Алана Рикмана. И посмотрев на поведение одного из мародеров, я поняла, что все из этой четверки были жадны до признания и славы. Но сейчас не об этом. Заперев купе всевозможными способами, я задала Гарри вопрос: «И что ты обо всем этом думаешь?» «Скорее всего», — начал Поттер после некоторого молчания, «этот человек был здесь не просто так, ведь обычно преподаватели не ездят в Хогвартс-экспрессе. Тем более он, как взрослый и учитель, должен был среагировать на изменения, которые начали происходить вместе с торможением поезда. В общем, это очередная проверка директора. Вот что происходит, когда подкидываешь человеку правильную литературу и заставляешь думать, высылая пищу для размышлений в виде писем. А если вспомнить канон, так Гарри просто молился на Люпина, защищал его, когда вся школа узнала, что он оборотень. Интересно, какое будет мнение Поттера об этом профессоре в конце учебного года? Бинго, Гарри. Серьезно сказала я, будь осторожнее в этом году. Остальная часть поездки прошла в спокойствии. А вот когда мы уже сидели за столами своих факультетов в большом зале, то наблюдали занимательную картину за столом преподавателей. Новый профессор Зати выглядел жалко по сравнению со своими коллегами, а Снейп бросал на Люпина откровенно враждебные и презрительные взгляды. Кто поумнее, тот догадался или в скором времени догадается, кем является новоиспеченный профессор. Но есть отдельная когорта волшебников, как гриффиндорцы, которые будут грудью до потери пульса защищать недооборотня. Также большинство студентов возмутил тот факт, что уход за магическими существами будет преподавать Хагрид, образование которого составляет всего 3 курса Хогвартса. Благо, что дисциплины по выбору будут у меня в следующем году, среди которых я выберу руны и нумерологию. Но абсолютно всех обеспокоен тот факт, что школу будут охранять дементоры якобы от Сириуса Блэка. Старик совсем свихнулся. Знал бы он, где находится крестный Гарри. Из фильма я помнила, что Богартов проходили на 3-м курсе, на котором учился Поттер. Но я не ожидала, что Люпин заставит второкурсников демонстрировать свои страхи. Дети не понимают, чем может обернуться подобная демонстрация для них. Знать чей-то страх значит воспользоваться им против его хозяина, что является хорошим психологическим оружием. Профессор Зати повел нас в учительскую, где сидел Зельевар, который занимался своими делами, не обращая на нас никакого внимания. Люпин начал объяснять нам, как победить Богарта. Победить, сильно сказано, скорее отогнать, если использовать редикулус, представляя что-нибудь смешное. Интересно, а Богарта, превратившегося в трупы членов семьи какого-нибудь волшебника, легко ли будет превратить во что-нибудь веселое? Мы выстроились в шеренгу, чтобы поведать окружающим свои страхи. Я специально встала в конце, чтобы до меня не дошла очередь. Но видно, Фортуна отвернулась от меня. «Мисс Уизли, прошу», — произнес оборотень, отчего я скривилась. «Я мисс Прюэт, сэр», — поправила я профессора, а затем заявила, — «я не буду выполнять ваши задания». «Объяснитесь, мисс», — спокойно попросил преподаватель, от которого я уловила чувство предвкушения. Мне стало противно находиться рядом с этим существом. «Профессор Люпин», — протянула я, подражая Малфою, на что услышала приглушенный смешок Снейпа, — «я считаю неэтичным выставлять своим страхи перед посторонними, среди которых могут находиться недоброжелатели. Тем более фобии бывают разные, например, животные, которых можно легко превратить во что-то смешное. А если волшебник боится смерти своих близких, я сомневаюсь, что редикулус в данном случае поможет». «Я не думаю, мисс Уизли, что в вашем возрасте могут быть такие устрашающие картины», — сказал Люпин, называя меня прежней фамилией, будто издеваясь. «Прошу». «Ну, раз вы так просите», — я зловеще улыбнулась, что не осталось незамеченным моим деканом, который слегка содрогнулся от моей предвкушающей улыбки. Пока я шла в начало шеренги, я вспоминала самые страшные фильмы из прошлой жизни. Я не могла решить, что продемонстрировать взорвавшемуся оборотню, человеческую многоножку или пилу. Остановилась на втором. «А может, им трепанацию черепа показать?» Моя улыбка стала шире. Встав перед шкафом с нежитью и проверив свои ментальные щиты, благодаря которым Богарт не сможет узнать мой страх, я приготовилась к показу одной из составляющих моей работы из прошлой жизни. Люпин открыл шкаф, и Богарт сразу принял форму патологоанатома в моем лице из прошлого, который распиливает обычной ножовкой череп. Блеванули все, за исключением меня и Снейпа, который, видя мое приподнятое настроение, произнес: «Мисс Прюэт, за мной». Часть 13. Примечание к части. Стараюсь писать быстрее. «Мисс Прюэт, за мной». Я вышла из кабинета следом за Снейпом, который уже летел на крыльях своей мантии в подземелье. Оказавшись в кабинете зельеварения, профессор недобро блеснул своими черными глазами. «Мисс Прюэт, для чего вы устроили это представление со вскрытием трупа? Я знаю, что вы владеете окклюменцией, поэтому отпираться бессмысленно. И откуда вы вообще знаете про макгловских патологоанатомов?» На второй вопрос подробно ответить не могу, скажу лишь, что я полна сюрпризов и стараюсь познавать оба мира. Скромно улыбаясь, я продолжила: «Свои истинные страхи я не собираюсь демонстрировать кому попало. Что мне нужно было показать тогда? Полнолуние, сэр». Последнее слово я специально выделила, отчего Снейп едва заметно вздрогнул. Видимо, раны от когтей Люпина дают о себе знать до сих пор. «Откуда вы знаете про Люпина?» — тихо сказал Зельевар. «А что тут знать то, профессор?» — удивилась я. «Кто не понял, чем является нынешний преподаватель Зати, начиная с 4-го курса, можно смело выставлять по темным искусствам троллы, так как описание оборотней находится в учебнике за 3-й год». «Свободны, мисс Прюэт», — отчеканил Снейп, Только будьте осторожны с профессором Люпином». На этом покинула кабинет зельеварения, заметив, что от профессора веяло парфюмом, который я ему подарила. Оставшееся время до конца урока я провела в библиотеке. Кстати, на следующий день после прибытия, Грингер сидела за столом как Тиврана. Видимо, Флинты надавили на директора, чтобы устроить своей подопечной и будущей родственнице перераспределение на правильный факультет. Да и после просвещения, Грингер уже не казалась ярой львицей, а лишь хотела грызть гранит науки. Неудивительно, что первую неделю Дамблдор был зол как черт. Дальше учеба пошла по накатанной. Училась отлично, выполняла трудоемкие заказы, которые мне скидывали девочки из магазина. Кстати, с помощниками действительно стало легче. Ходила 3 раза в неделю на дополнительные к профессору Снипу, где мы варили антиликантропное зелье для ученого-оборотня, который меня теперь не доставал навязчивым вниманием, лишь директор изучал меня своим холодным исследовательским взглядом. Так продолжалось до конца октября. Именно в этих числах что-то дослучается. Как и в каноне, было объявлено, что убийца Блэк пытался проникнуть в гостиную Гриффиндора, испортив при этом портрет полной дамы. Многие говорили, что преступник сошел с ума, ведь Гарри Поттер распределился на Пуффендуй, а не Алла Золотой факультет, где учились друзья Сириуса. Избранный сразу же связался с Крестным, который вообще находился в Центральной Европе на лечении и носа не казал на улицу. Так что, пообщавшись, мы решили, что это очередная акция директора для запугивания золотого мальчика. Интересно, а что Дамблдор будет делать в конце года, когда ему не удастся найти Блэка? Также руководство школы навязало Поттеру прорицание и уход за магическими существами, хотя сам Гарри выбрал руны и нумерологию. Благодаря декану его факультета, профессору Спраут, избранный все-таки начал посещать выбранные им предметы. Видите ли, МакГонагалл сказала, что директор посчитал уроки у Трелани и Хагрида более полезными. Поттер спросил, на каком основании старик распоряжается его жизнью, на что профессор трансфигурации лишь промычала что-то нечленораздельное. Кошка драная прекрасно знает, что Дамблдор опекун Гарри, но не говорит об этом, так как мальчику не положено этого знать. Вот все удивятся, когда будет известно, что избранный эмансипирован уже год с лишним. Так как Поттер не играл в сборной, следовательно, соревнования по квиддичу отменили из-за присутствия дементоров. А я размышляла, зачем же в каноне Дамблдор выпустил игроков на поле? Испытать избранного, или убить, или превратить в скриба? За последнее говорит то, что Люпин уже пытался затащить Поттера на дополнительные занятия по зати, чтобы попытаться вызвать Патронус. Ведь оборотень не может не знать, что это энергоемкое заклинание, которое рекомендуется разучивать в 16-17 лет, когда магическое ядро уже практически сформировано. Гарри про это знал, поэтому не поддался на провокации. «Гарри, а что будем делать с Петтигрю?» — спросила я как-то у Поттера перед самыми рождественскими каникулами. «Я, конечно, понимаю, что он может обеспечить свободу Крестному», — сказал избранный и после недолгого молчания продолжил, — «но его сразу же освободит директор, который отправит крысу помогать темному лорду в возрождении, чтобы столкнуть нас лбами. И что ты предлагаешь?» Меня волновал ответ на этот вопрос. Алтарь Блэков уже, наверное, соскучился по человеческим жертвоприношениям, хищно улыбнулся Поттер, которым двигала месть. И я его понимаю. На Йоль я проведу обряд и принесу жертву роду Блэк. Думаю, что Сириус примет твое решение, особенно после лечения. 20 декабря мы уже грузились в Хогвартс-экспресс, чтобы отправиться домой на Рождество, следовательно, у меня было в запасе 4 дня, чтобы подготовить традиционные подарки. Прибыв в Лондон, я сразу же переместилась к каминам в свой магазин, чтобы посмотреть, как идет работа. Моя лавка пользовалась спросом не только в летний период, когда идет закупка перед школой, но и во все остальное время. Я решила остаться здесь до вечера кануна Рождества, чтобы помочь девушкам с выполнением большого количества заказов. Парфюм моего производства был очень популярен, поэтому очередь на получение заветного аромата была на месяц вперед. Появились уже заявки из-за границы, но правда пока единичные. Вечером 24 декабря я отправилась к Прюэттам, которые меня уже заждались. Они поздравили меня с удачным ведением дел в магазине, хотя я даже не знаю, сколько капнуло на мой счет за 4 месяца учебы. Но тут дед вспомнил, что он лорд, и решился на разговор. «Эвелин, ты знаешь, что я уже не молод?» Прюэтт сделал небольшую паузу, а затем снова продолжил, и мне немного осталось. Дедушка, ну, что ты такое говоришь? Возмутилась я. Всегда поражалась тому, когда люди хоронят себя раньше времени. Наследница, не перебивай. Я замолчала, а дед собрался с духом и вывалил на меня то, что собирался он сказать ранее. Как глава рода я должен побеспокоиться о твоем будущем, поэтому к лету нужно будет заключить помолвку. С кем? Сказала я таким тоном, что бабушки разом вздрогнули. До лета у тебя есть время, чтобы выбрать кандидата самой, и если он согласится, то летом, а лучше на Пасху, будет заключена магическая помолвка. Дедушка, отпив из бокала вино, продолжил: я уже составил список претендентов, но если у тебя есть свой вариант, то я готов его рассмотреть. Я выхватила пергамент со списком будущих смертников и тихо приходила в ужас, пробежав по написанному глазами. Это пиздец, товарищи. Поттер, которого я даже не буду рассматривать, он мне как младший брат, которого я заставляю читать нужную литературу. Лонгботтом. Я ничего не имею против этого мальчика-одуванчика, будущего герболога, но авторитетная бабуля будет постоянно присутствовать в нашей жизни, а может быть даже и в спальне. Винсент Крэп и Грегори Гойл. Два секьюрити-шкафчика, недалекие, которые будут плясать под дудку своих сюзеренов, Малфоя и Ридла. С такими раскладом я стану лишь инкубатором, а мне хочется заниматься исследованиями. Теодор Нотт и Эдриан Пьюси. Парни умные, можно было бы их рассмотреть, если бы не их фанатичность в плане чистокровности. Но тут я подумала, что обычно семьи заранее договариваются о возможности помолвки следующего поколения, поэтому решила спросить. Дедушка, а с кем у нашей семьи был приварительный договор для заключения помолвки? Ты знаешь, почему я отсек Молли от семейного древа? Спросил Прюэт, на что я кивнула. Еще бы не знать, о ней и мистере Уизли до сих пор ходит сплетни в Хогвартсе среди старшекурсников. На первый взгляд Милена была послушной девочкой, но если действия относительно нее были ей противны до омерзения, то она могла взбунтоваться и делать все наоборот. Она была в курсе, за кого ей предстоит выйти замуж, и была не против, но потом она влюбилась. Я бы понял, если ее избранник обладал бы умом, красотой, именем, но это оказался предатель крови. Она слышать ничего не хотела, поэтому я принял тяжелое для себя решение, отсек ее от рода, ведь связавшись с предателем, Милена бы тянула силу и магию из нас и родового алтаря. Почему она сейчас Молли? Я действительно не знала, почему произошла смена имени. Когда происходит полное отсечение от рода, то отсеченный полностью теряет свое имя и не может уже им называться, объяснил дед. Получается, что Андромеду Блэк, Сириуса Блэка и Эйлин Принц просто выжгли на гобелене, но не отлучали от рода, иначе бы у них были другие имена. Дедушка, за кого тетушка должна была выйти замуж? Меня очень волновал этот вопрос. Эвелин, пойми, жених был старше невесты на 40 лет, вздохнул лорд Прюэт, но для магов это небольшая разница в возрасте. Октавиус Принц собирался жениться во второй раз, так как его дочь, единственная наследница, сбежала из дома накануне помолвки и вышла замуж за Магла. Лорд Принц решил обзавестись еще как минимум двумя наследниками, но сейчас он уже мертв, и так как он не обзавелся отпрысками, кроме Эйлин, то наш договор автоматически расторгнут. Ты проверял, а как проверить, в силе соглашения или нет? Я прекрасно знала, что мой декан из принцев, и его не отсекали от рода. У гоблинов находится договор между Прюэттами и принцами, сказал дед, я отнес его туда, как только Милена вышла замуж за Уизли. Напиши гоблинам с просьбой проверить действие этого договора, уже обыденным тоном сказала я. Ты что-то знаешь, Эвелин? Прищурился дед. Нет, ничего не знаю, дедушка, с серьезным видом ответила я, а в душе было веселье. Часть 14. Я знала, что после нашего разговора дед сразу же связался с поверенным рода Прюэт, так как утром 25 декабря Гринготтс прислал нам письмо. Вскрыв конверт, лорд Прюэт посерел на глазах. Мерлин, Игнатиус, что пишут эти коротышки? Забеспокоилась Мюриэль. Договор между принцами и Прюэттами в силе, так что прости, Эвелин, но тебе придется выполнять обязательства, на которые наплевала Милена, сказал дедушка, который старался не смотреть на меня, только я думаю, что кандидатура тебе не понравится. Почему? Я выгнула бровь в лучших традициях своего декана. Ты что-то не выглядишь расстроенной, нахмурился лорд Прюэт, ты точно что-то знаешь об этом. Давай, рассказывай. Хорошо, вздохнула я, можете не говорить имя последнего принца, Я его и так знаю. Это Северус Снейп, мой декан. Откуда мне это известно? Когда ты учишь наизусть признаки священных 28, то это несложно. Профессор зельеварения гений своего дела, это во-первых, во-вторых, у него весьма необычная внешность, которая сразу же бросается в глаза, поэтому я освежила свои знания о древних и благородных родах. И так как последний маг, носивший фамилию принц, был женщиной, о которой ничего не известно, то несложно предположить, что мой декан является ее сыном. Да уж, в логике тебе не откажешь, Эвелин, вздохнул дед, но тебя не смущает, что профессор старше тебя на 20 лет. Нет, по крайней мере, это лучший вариант из всех тех, которые ты предоставил, улыбнулась я, но видя непонимающие лица родственников, продолжила, из всех претендентов только декан и Поттер не запрет меня дома для выполнения функции инкубатора. Далее, профессор-исследователь, с ним интересно, он много знает, у него есть чему поучиться, мне это нравится, а Поттер мне как брат, которого нужно всему обучать, так что мой выбор очевиден. Главное, чтобы не получилось так, как с Миленой, сказала мне Мюриэль, а затем обратилась к деду, отправляя письмо мистеру Снейпу. После той памятной встречи Северуса с мисс Прюэтт, бывшей Уизли, летом 1992 года прошло уже полтора года. За это время произошло многое. У Зельевара теперь не было отбоя от поклонниц, ведь девчонка сняла с него проклятие, наложенное Эйлин Принц. Эвелин поступила на Слизерин, удивила всех преподавателей своими знаниями, довела до тихого бешенства МакГонагалла и Дамблдора, занялась дополнительным зельеварением, открыла магазин и выпустила линию уникальных нарядов и ароматов. Снейп в своих мыслях восхищался мисс Прюэтт, потому что она в свои 12 имела неплохое состояние. Конечно, ей помогают родственники, но в таком возрасте нужно уметь распоряжаться деньгами и хоть немного соображать в бизнесе, чтобы достичь таких высот за короткий промежуток времени. Больше всего Эвелин удивила Зельевара подарками, в ответ на которые хотелось подарить что-нибудь необычное. Рождество 1992 года было запоминающимся, ведь Северус нашел у себя под елкой выползок шкуры Василиска и пол-литра его яда. Мерлин, где она это взяла? Это же стоит кучу денег. Снейп не захотел оставаться в долгу и, зная преследуемые цели своей ученицы, подарил ей набор вытяжек из разнообразных растений. Но Зельевар даже не подозревал, что эксперименты мисс Прюэтт так скоро подойдут к концу, поэтому перед пасхальных каникулами 1993 года получил флакон с любимым ароматом. И как она только узнала о моих предпочтениях, видимо, скоро рынок магической Англии пополнится новой продукцией. Сентябрь 1993 года тоже отличился необычным презентом, набор ингредиентов из Египта, которые очень сложно достать. В Рождество этого года Северус получил от Эвелин черный шарф из заговоренной на удачу пряжи, и он предчувствовал, что это еще не все сюрпризы. Так оно и получилось. 25 декабря 1993 года профессор находился в родовом поместье принцев, которое мужчина восстановил в прошлом году на средства от продажи шкуры и половины подаренного яда Василиска. Это позволило Зельевару принять род своей матери, который пришел в упадок после того, как покойный лорд Октавиус Принц отказался ввести внука в род, когда последнему исполнилось 11. Снейп наслаждался обедом, приготовленным собственноручно, как в окно поместья влетела сова и кинула письмо в руки мужчине. Вскрыв конверт, Северус развернул пергамент и занялся прочтением содержимого, от которого Зельевар закашлялся. «Уважаемый, лорд Принц, еще со временем бывшего лорда, Октавиуса Принца, между нашими семьями был заключен договор о помолвке. Моя дочь, Милена Лукреция Прюэтт, ныне Молли Уизли, должна была выйти замуж за вашего дедушку, но сбежала из-под венца. Так как о вашей матушке не было ничего известно, то наша семья думала, что договор потерял силу, но гоблины оповестили о до сих пор действующем соглашении. В связи со сложившейся ситуацией приглашаем вас 2 января 1994 года в Прюэтт-Холл, чтобы обсудить условия помолвки между вами и наследницей рода Прюэтт, Эвелин Марии Прюэтт, на пасхальных каникулах. С уважением, лорд Прюэтт. Зельевар сначала впал в ступор от новостей, а затем от души рассмеялся. Я и не думал, что так все сложится. Действительно шарф, приносящий удачу. Все время до 2 января я переживала, ведь профессор не ответил на письмо дедушки, а это могло значить все, что угодно. И вот наступил день, когда декан должен был явиться к нам на обед. Было такое ощущение, что дедушка и бабушки волновались больше, чем я. Это и понятно, ведь у них имелся прошлый неудачный опыт с помолвой. Возможный кандидат в женихи появился во время и после всех демонстраций этикета, был приглашен в столовую за накрытый по такому случаю стол. Когда с едой было покончено, то все переместились в гостиную, где подали чай, и зашел разговор о главном, отбросив официальные обращения друг к другу. «Игнатиус», — начал Снейп, — «я осведомлен о подобных соглашениях и наказаниях за их нарушение. Зачем такая поспешность с помолвкой? Ведь мисс Савелин все лишь 12. Понимаете, Северус», — вздохнул лорд Прюэтт, поймав при этом укоризненный взгляд внучки, — «я чувствую, что скоро уйду из этого мира, и тогда на наследницу и ее приданое может открыться охота. Помолвка же гарантирует ей опекуна, защитника, в случае моей кончины, и будущего мужа в вашем лице. Единственное условие – заключение брака после исполнения Эвелин 16 лет. Если Эвелин не возражает, то я не против такого союза», – сказал декан, стараясь не смотреть на меня. «Я бы тоже не смотрела, если бы мне сватали 12-летнюю девочку». «Мы оставим вас», – сказал дед, который покинул гостиную вместе с бабушками. «Профессор, начал я первый, чтобы он понимал, с кем связывается. Я понимаю, что вам, наверное, неприятен тот факт, что вам сватают малолетнюю девицу, тем более у вас может есть личная жизнь, на которой придется поставить крест. Так что постараюсь не доставлять вам проблем, а в будущем, хорошей женой. А теперь послушайте меня, Эвелин», — чуть улыбнулся будущий муж, — «во-первых, ответьте на вопрос, каким вы видите меня». «Честно, сэр», не понимая сути вопроса, продолжила, довольно симпатичного и талантливого мужчину. «Вот, а до встречи с вами в книжном я выглядел совсем иначе», — начал рассказывать Северус. «Дело все в том, что моя мать, Эйлин, наложила на меня проклятие, которое давало уродливую внешность до тех пор, пока я не встречу суженую. И можете представить, каково было мое удивление, когда в прошлом году я увидел свое отражение в витрине магазина. Так что не наговаривайте на себя». «Хорошо, профессор», — улыбнулась я. И еще, улыбка играла на губах Северуса, что было очень необычно, наедине называя меня по имени. Я кивнула в знак согласия, а Северус достал из внутреннего кармана мантии кольцо из белого золота с практически черным сапфиром, окруженного россыпью мелких бриллиантов, и надел мне на безымянный палец левой руки, после чего поцеловал тыльную сторону кисти и отпустил мою руку. «Этикет и мой возраст, твою мать. Почему мне только 12? Как только вернулся дед, который увидел кольцо на моем пальчике, то он сразу же провел магическую помолвку, чтобы на меня и Северуса не действовали никакие зелья, а я была защищена по законам магии. После мы все вместе отметили это событие праздничным ужином. На этих рождественских каникулах я так и не посетила Нору, ведь хватало хлопот с магазином, у которого было множество заказов. Но это еще не все. Я вспомнила канон, в котором летом 1994 года состоялся чемпионат мира по квиддичу, поэтому поспешила в банк, чтобы сделать ставку в размере 5000 галлеонов на выход команд Болгарии и Ирландии в финал. Если ставка выиграет, то я стану обладателем 100 000 золотых, что очень пригодится для моего приданного. А летом можно будет поставить на выигрыш Ирландии, при котором снитч поймает Болгария. Интересно, канон повторится или нет? С Гарри и Луной я встретилась уже на вокзале Кингс Кросс, которые держались за руки. Видимо, ни у одной меня эти каникулы прошли продуктивно. Уже сидя в купе, я увидела кольцо из желтого золота с ободком рубинов на пальце у Луны, поэтому поздравила пару с новым статусом, который посоветовала пока не афишировать. На что ребята согласились, учитывая обстоятельства проверки родословной крови Гарри у гоблинов. «Тебя я тоже поздравляю, Эвелин», — улыбнулась Лавгуд, которая первая заметила изменения во мне. «И ты тоже?» «Поздравляю», — удивился Гарри, а потом добавил, посмотрев на кольцо: «Очень красивое. И кто же твой жених?» «Только под непреложный обед», — невозмутимо сказала я, а глаза у Поттера стали как блюдца. «Директору никак нельзя узнать о том, что я помолвлена, и тем более кто мой избранник». Пара согласилась, и когда были принесены клятвы, я раскрыла личность жениха. Северус Снейп, лорд Принц. Часть 15. Ребята, конечно, были шокированы, но все же порадовались за меня. Остальной путь до Хогвартса прошел за беседами и шутками. В Второй семестр моего второго курса начался достаточно спокойно для меня и моих друзей. Люпин притих и теперь не отсвечивал, как раньше. Посещала дополнительные по зельеварению, на которых я обращалась к жениху по имени, и мы в приятной обстановке варили зелья. МакГонагаллу придиралась по любому поводу, но это вошло у нее уже в привычку. А вот директор становился мрачнее день ото дня, видимо понял, что его план трещал по швам, так как ни Петтигрю, ни Блэка он найти не может. Крысу он уже не отыщет, она теперь в лучшем для нее мире, а Сириус находится в Швейцарии, где ему определенно нравится, судя по последнему от него письму. Надеюсь, он никого не поставит на роли этих волшебников. Мои ожидания оправдались, конец учебного года прошел тихо и мирно, не было никакой погони за преступником, дементоров убрали, так как следов Блэка в замке и его окрестностях не нашли. Единственное, что пошло по канону, это то, что все узнали, что преподаватель затей является оборотнем, который сразу же уволился и уехал из замка. Накануне отъезда домой, меня вызвали к директору. Естественно, я попросила декана присутствовать во время беседы, но я не могла понять, зачем я понадобилась Дамблдору. «Девочка моя, присаживайся», — сказал старик, когда я вошла в кабинет в сопровождении Северуса, которая явно не устроила директора. «Профессор Снейп, вы можете идти». «Альбус», — начал зельевар, — «мисс Прюэт попросила меня присутствовать, да и это моя обязанность как декана. Я могу узнать, зачем вы вызвали мою подопечную, вроде она отлично учится и не нарушает правила, как это делают некоторые личности». «Ну, что же», — Дамблдор скрипнул зубами от злости, видимо надеялся на приватную беседу. «Девочка моя, называйте меня по имени или фамилии, пожалуйста», — сказала я, «ведь такое обращение имеет двойственный смысл, я же не называю вас папочкой, или скорее дедушкой, Джин». «Эвелин», — прокашлялся старик, увидев мои глаза полные злости и негодования, «мне не очень приятно сообщать тебе такую новость, но на Прюэт-Холл было совершено нападение и скорее всего действовали оставшиеся на свободе пожиратели смерти. Мне жаль, но твои дедушка и бабушки были убиты». От таких новостей я сидела и смотрела в одну точку. Новости действительно были паршивые, хоть эти люди мне и не были родными, а я взрослая тетка в детском теле, но я привязалась к ним, и мне было больно от их смерти. «В связи с данными обстоятельствами», — продолжил директор, — «ты теперь будешь жить с семьей Уизли, так как Молли снова станет твоим опекуном». «Подождите, на каком основании?» — возмутилась я. «Хоть мое настроение оставляет желать лучшего, но способность разумно мыслить я не потеряла». «Ты несовершеннолетняя, Эвелин», — сказал Дамблдор, будто объяснял маленькому ребенку, почему трава зеленая, поэтому с тобой рядом должны быть взрослые, которые направят тебя на путь истины. «Вообще-то, у меня есть опекун на этот случай», — твердо сказала я. «Захотел старый маразматик вместе с предательницей крови загробастать мои кровно заработанные денежки. Лорд Прюэт позаботился об этом еще зимой и заключил магическую помолвку между мной и моим женихом, семья которого в случае гибели моего опекуна обеспечит меня всем необходимым. Могу я узнать имя твоего нареченного?» — с нажимом спросил старик, который явно был не в восторге от новостей, ведь, наверное, они с Молли уже все распланировали. «Нет, директор», — спокойно ответила я, — «это тайна моей семьи. В таком случае я вынужден настаивать на опеку Молли, ведь она твоя ближайшая кровная родственница, она твоя мать», — хитро улыбнулся Дамблдор. «В таком случае, директор, семья жениха подаст на Уизли в суд и выиграет его, так как помимо заключения помолвки дедушка составил завещание, которое заверил у гоблинов и в министерстве», — парировала я. «Ага, сейчас», — разбежалась, волосы назад, «не буду я жить с Молли. Если вы опровергнете или поставите под сомнение последнюю волю убитого лорда, то семья жениха запросит суд магии, который может сделать половину магической Британии скрибами. Оно вам надо? Если это все, то я пойду к себе, чтобы оплакать дорогих мне людей». «Иди, конечно, девочка моя», — сказал Дамблдор, не замечая моего скривившегося лица, а затем обратился к профессору. «Северус, проводи девочку, ей так тяжело». Молча добравшись до покоев зельевара, я села на диван, стоящий перед камином, и позволила себе немного поплакать. Эти люди столько сделали для меня, я их действительно полюбила. Рядом со мной сел Северус и обнял меня за плечи. «Поплачь», — сказал он, а потом добавил, «ты молодец, что дала отпор Альбусу, но думаю, что он на этом не остановится. Я знаю, Это он еще не знает, кто мой жених, улыбнулась я, поэтому нужно будет сразу же поговорить с гоблинами по приезду в Лондон, попросить защиты и начать расследование произошедшего. Зачем ждать завтра, когда можно все сделать сегодня, сказал Северус и потянул меня на себя, чтобы я встала и направилась вместе с ним к камину. Гоблины, выслушав нас и проверив факт смерти приуэттов, подняли завещание дедушки, чтобы убедиться с назначением опекуна надо мной. Как я и говорила, лорд Приуэтт выбрал Северуса и категорически запретил передавать опеку Дамблдору или любому Уизли. Зеленошкурые также заверили, что нужные документы уже в министерстве и быть проблем с законом и верховным чародеем всея Британии быть не должно, но если они возникнут, то гоблины выступят на суде в мою защиту. Но оставался еще один нерешенный вопрос. Мисс Приуэтт, начал поверенный рода, так как вы являетесь наследницей, а главы рода теперь нет, то вы можете попробовать примерить кольцо, и если магия посчитает вас достойной, то вы станете новой главой рода Приуэтт. Вы будете считаться совершеннолетней в магическом мире, а ваш будущий супруг регентом рода Приуэтт. Чем я рискую? Все это, конечно, хорошо, но я должна оценить риски и обязанности данного предложения. При замужестве вы не сможете войти в чужой род, максимум можете рассчитывать на двойную фамилию, если ваш будущий муж согласится, сказал гоблин, при этом выразительно посмотрев на профессора, который лишь кивнул. Далее, вы должны будете подарить роду Приуэтт двоих наследников, помимо рода мужа, в данном случае род принц, который также имеет права на двоих наследников. То есть мне нужно родить четверых мальчиков? Спокойно спросила я, а душа разорялась как портовый грузчик, не согласная с такой перспективой. Я не хочу быть инкубатором. Северус, видимо почувствовав мое настроение, сжал мою руку в качестве поддержки. Если ты думаешь, что я запру тебя дома и запрещу чем-либо заниматься, чтобы только ты рожала, то ошибаешься, улыбнулся будущий муж. Ты прекрасно знаешь, что должна будешь обеспечить два рода наследниками, но я не хочу, чтобы ты потеряла себя, сидя дома. На такое заявление с Снипа я одарила его благодарной улыбкой, а затем повернулась к гоблину. Несите кольцо. Пока мы находились в банке, я проверила свой счет, на который поступило 100 тысяч галлеонов от ставки на финалистов чемпионата мира. Поэтому теперь я поставила 50 тысяч золотых на победу Ирландии, при которой снитч поймает Болгария. И если все пройдет, как в каноне, то я буду обладателем около миллиона кругляшей. Северус лишь выгнул бровь на мои действия, но я видела, что он поставил 10 тысяч на ту же ставку, что и я, в надежде стать богаче на 200 тысяч галлеонов. В Хагвард я уже вернулась совершеннолетней, и прежде чем покинуть покои Зельевара, я поблагодарила его за все крепкими дружескими объятиями, а он сам вручил мне многоразовый порт-ключ от поместья принцев и сказал, чтобы я туда переехала по возможности. А вот на следующий день, когда Хагвардс-экспресс прибыл в Лондон, Молли устроила концерт прямо на платформе. «Джинни, деточка, теперь все будет хорошо». «Ты будешь жить с нами». Эта тетка полезла ко мне со своими объятиями, от которых я увернулась, на что поймала возмущенный взгляд рыжий. «Ты чего? А ну-ка иди-ка сюда. Миссис Уизли, если эта женщина хочет быть униженной, то какое я имею право отказать ей в этом? Во-первых, я уже 2 года как Эвелин Приуэтт, и если вы не можете запомнить такую простую информацию, то какое право вы имеете воспитывать детей? Во-вторых, вы мне не мать, а тетя, и прекрасно об этом знаете. В-третьих, жить с вами я не буду, у меня есть собственный дом, который соответствует стандартам безопасности и чистоты, тем более у меня есть уже опекун. И в-четвертых, у вас умер отец, а вы позволяете себе ходить в нелепых цветастых нарядах, а не в траурных одеждах, тем более позволяете это некоторым своим детям, которые потеряли дедушку и не отдают ему дань уважения. После моего спича на платформе воцарилась тишина, и все взгляды были направлены на Молли, которая краснела и открывала рот, словно рыба, выброшенная на берег. Рон тоже не ушел от нее далеко. Кстати, близнецы и Перси были в траурных одеяниях, потому что прекрасно понимали, что от их действий многое зависит в этой жизни. Пока тетка не опомнилась, я шагнула в камин и оказалась у себя в магазине, где мои подчиненные принесли мне соболезнования, так как были уже в курсе случившегося. Раскисать было некогда, поэтому я принялась за варку духов, которых было не так много пока. Но чем быстрее я с ними закончу, тем больше у меня будет времени на раздумья над открытием еще одного магазина, правда уже во Франции. Время до вечера пролетело очень быстро, поэтому когда я вышла из зельеварни, для меня было сюрпризом увидеть у себя на кухне Блэка и его крестника в окружении моих сотрудниц, которых я решила одновременно пристыдить и защитить. «Милые дамы, начала я, если вы имеете виды на этого мужчину, то спешу вас разочаровать, он чистокровный и вряд ли на вас женится. Мисс Прюэтт, Сириус хотел что-то сказать, но я его перебила. Мистер Блэк», ухмыльнулась я, отчего бродяга заерзал на стуле, «ищите себе невест из вашего окружения, но если вам приглянулась одна из моих сотрудниц, то я рассмотрю вашу кандидатуру в качестве жениха, но вашу судьбу будет решать, насколько мне известно, ваш крестник. Эвелин, ты супер», засмеялся Гарри, и я вместе с ним, а Блэк застонал. «Мы пришли, чтобы пригласить тебя на чемпионат мира по квиддичу». Часть 16. На предложение Поттера и Блэка пойти на чемпиона мира по квиддичу я ответила отказом, отговорившись делами в магазине. На самом деле, я не хотела идти туда без Северуса, который вряд ли посетит данное мероприятие. Но еще я не желала видеть Уизли из-за сцены на вокзале, в которой виновата только Молли. Оставшееся до чемпионата время пролетело незаметно, ведь я постоянно была при деле. Выполнение заказов, переговоры с гоблинами насчет открытия магазина во Франции, которые завершились успехом, вечерние посиделки за чаем с Северусом, который поддерживал меня во всех моих начинаниях и давал дельные советы по тем или иным вопросам. Так пролетело и мое 13-летие, на которое я получила подарки от дорогих мне людей. Северус подарил мне защитный амулет-подвеску, который в случае опасности сразу же переместит меня в безопасное место. Поттер и Блэк прислали мне книгу по алхимии от авторства самого Фламиля. Луна и ее отец презентовали мне множество ингредиентов из Америки. Зная мою душу экспериментатора, от Гермионы я получила сертификат в стоматологию ее родителей, так как она знала, что зубы я предпочитаю лечить в обычном мире. Так как я знала события канона, поэтому однажды вечером решилась на серьезный разговор с женихом. «Северус, скажи мне, начало я, а пожиратели смерти хотят возвращения своего господина?» Лорд-принц явно не ожидал такого вопроса, поэтому закашлялся, но быстро взял себя в руки. «Эви, недавно Северус начал называть меня так, немного помолчал, видимо думал, что мне сказать, он тихо продолжил, стараясь не смотреть на меня, начну с того, что все не то, чем кажется. Из рассказа я поняла, что наш главный враг – Дамблдор. Да и если судить по канону, то имеется множество несостыковок в поведении директора и мистера Ридгла с его сторонниками. За всеми рейдами и акциями стоит именно великий и светлый маг, но никак не Том. Северус рассказал о том, как его начальник снял знак мрака с его предплечья и оставил маленькую змейку около ключицы для связи в будущем. Все это жених естественно наглядно продемонстрировал. А с профессором Квиреллом что произошло, не унималась я. Я расскажу, Север на меня посмотрел очень подозрительно, и я поняла, что придется его посвятить в свою тайну, про которую знают Лавгуд и Чарли, но только ты мне потом расскажешь, откуда знаешь про профессора, Эвелин. Он, конечно, рассказал и про профессора, и про то, что сделал с Томом Дамблдор, и про маленькую часть пойманной души Ридгла. Что-то такое я предполагала, пробормотала я и наткнулась на внимательный взгляд черных глаз. Отступать было некуда, да и не хотелось больше обманывать Северуса. Только под клятву, чтобы никто не узнал даже с помощью сыворотки или легилименции. Жених, естественно, согласился, и я рассказала ему про вселение в тело Джинни Уизли и прошлую жизнь, в которой этот мир волшебства является детской сказкой с печальным концом, не устраивающим меня. Поэтому, Северус, зная события наперед, я пытаюсь все исправить, вздохнула я и посмотрела на огонь в камине, наладила отношения с Лавгудами, которые сразу поняли, кто я, добилась независимости от семьи Уизли и их планов на мое тело, отправляю Гарри письма с инструкциями, ведь с моей подачи он поступил на Пуффендуй, учится отлично. Отправил Блэка в начале третьего курса в Швейцарию на лечение, а Петтигрю принес в жертву на алтаре Блэков. Из твоего рассказа я поняла, что за всеми нападениями стоит Дамблдор, так как в моем мире описание жизни Тома Риддла достаточно поверхностное, чтобы сделать правильные выводы. Дневник, первый крестраж твоего работодателя и самая большая часть его души, находится у меня в сейфе, так что собрав остальные якоря, даже без того, что возможно находился в Гарри Поттере, Хотя это маловероятно, мы получим адекватного волшебника, а не то, что должно возродиться в конце следующего учебного года. Я видела, что жених ошарашен новостями и не спешит включиться в диалог, поэтому я продолжила. Я не знаю, какими были твои ожидания насчет меня, но думаю, что тебя вряд ли устроит 35-летняя тетка в детском теле. Эвелин, наконец-то отмер Северус, который слегка приобнял меня, просто будь собой, ты мне нравишься такой, какая ты есть. После таких откровений я представил на твоем месте настоящую Джинни Уизли и содрогнулся, которая действительно была ребенком, но мы вряд ли были бы с ней вместе, так как все бы сложилось так, как в книге из твоей прошлой жизни. После этого разговора я рассказал ему об остальных крестражах, и мы поняли, что без помощи Блэка и Поттера нам не обойтись, но мы посвятим их во все это только на следующих каникулах. Кстати, отношения между мной и Северусом после открытия моей тайны стали еще теплее, чем раньше, но дальше дружеских объятий не заходило по понятным причинам. Какого нормального мужика будут интересовать 13-летние девчонки, у которых ни груди, ни жопы? Перед самым чемпионатом я послала Поттеру традиционное письмо. «Мистер Поттер, у меня для вас очередная загадка, которая касается непосредственно вас. Всем известно, что вы якобы победитель Волан-де-Морта, но почему тогда его сторонники не пытаются завершить начатое своим господином, и после его смерти не устраивают демонстрации протеста? Мистер Поттер, все-таки вы росли в мире маглов и по телевизору постоянно говорят о преступниках и их деяниях, так что вам не составит труда составить психологический портрет главаря преступной группировки и его подчиненных. Тайный доброжелатель. П.С. Если раньше сторонники не проявляли активности без своего главы, то навряд ли что-то изменится. Надеюсь, что Поттер сможет сделать правильные выводы и поймет, что за демонстрацией на чемпионате стоят не люди Темного Лорда. Свежий выпуск газеты о произошедшем застал меня с утра в Принц-Миноре, куда я окончательно переехала. Рита Скитер, надо отдать ей должное, описала все правдиво и красочно, но самой главной новостью было то, что под так называемыми масками пожирателей смерти скрывались мелкие преступники из Лютного и несколько начинающих маглорожденных авроров под предводительством Мундугуса Флетчера, допрос которых ничего не дал, так как все участники демонстрации находились под непреложным обетом. Также журналистка задавала правильные вопросы, которые заставляли народ логически мыслить, кому и зачем нужно возвращение темных времен, когда начнется новая война. Как только Северус дочитал этот выпуск, он поднял взгляд на меня и слегка улыбнулся. «Твоих рук дело, просто отправила Гарри письмо с небольшой загадкой, которую он успешно решил», — подмигнула я. «Кстати, все хотел спросить, начал жених, как мальчик отнесся к тому, что его родители живы и у него есть брат и сестра?» «Естественно, ожиточился, Северус», — вздохнула я, «но когда они явятся в народ и что за этим последует, неизвестно. Меня беспокоит другое, Барти Крауч-младший, который должен будет играть Грюма. Я постараюсь найти его, Эвелин», — сказал мужчина. «Может получится его спасти из паутины Дамблдора, ведь его ждет незавидная судьба. Северус, но только если он будет неадекватный, то отправь его за канал на лечение», — обеспокоенно сказала я, потому что знала, что больной на голову человек может сделать все, что угодно. «Не переживай раньше времени», — улыбнулся Северус. Находясь в Хогвартс-экспрессе, я, Луна и Гермиона, которая после выпуска своего жениха Флинта присоединилась к нам, слушали историю Гарри о том, как он разоблачил нападавших на чемпионате. Оказывается, когда началась вся эта канитель, он не испугался зачинщиков демонстрации и просто применил заклинание моментального раздевания, которому научил мальчика на каникулах крестный. Ну, хоть для чего-то сгодился Блэк. Ну, а дальше болельщики увидели, кто был под масками, и тогда уже самих демонстрантов нужно было спасать от добропорядочных граждан. «Ну, Гарри, ты даешь!» — воскликнула я. «Парень действительно молодец, раз решился действовать. Но все же это могло обернуться более плачевно», — спокойно сказала Гермиона, не высказывая явного нравоучения. «Если бы не один человек, то я бы, наверное, вел себя как дурак, когда только поступил в Хогвартс», — вздохнул Поттер. «Кто он?» — насторожилась Грейнджер, а я притихла, стараясь вникнуть в каждое слово, которое скажет Гарри. «Не могу сказать, простите», — ответил избранный, — «это не моя тайна». На такую формулировку я лишь улыбнулась. Умный мальчик не стал ничего говорить, ведь мои послания действительно выглядят странно. Все оставшееся время я думал о том, успел ли Северус найти Барти, ведь по канону на праздничный ужин уже заявился он под личиной Грюма. Часть 17. Ужин по случаю начала нового учебного года прошел очень интересно. Перед трапезой директор начал с объявления о турнире трех волшебников, который будет проходить в этом году, но Дамблдор постоянно кидал взгляд на двери большого зала, откуда должен был появиться Крауч под маской мракоборца. Этого не произошло, поэтому старик, едва дав команду домовикам подавать кушанье, удалился из зала. Видимо, пошел проверять шестерок своего плана. Я же посмотрела на Северуса, который совсем чуть-чуть поднял уголок рта. Жених успел перехватить Барти до того, как явится на ужин, и это радовало. Так и не дождавшись директора, нас отправили по гостиным факультетов, что было мне на руку, так как я горела желанием не только поэкспериментировать с новыми ингредиентами, но и еще изготовить два образца усовершенствованных духов. Хотелось бы немного рассказать об отношении семейства Уизли ко мне после сцены на вокзале. Артур и братья, кроме Рона, на меня не в обиде за то, что я не появилась этим летом в норе, они все прекрасно понимают. Эти понимающие люди все лето периодически заходили ко мне в магазин попить чаю и поболтать, но также выразили соболезнования по поводу смерти Приуэттов. А вот из наших разговоров я поняла, что Молли ни в какую не отступит от своего плана свести меня с Поттером. Рональд же завидует мне черной завистью, ведь я живу одна и у меня есть деньги, но до него не доходит, что я сама этого добилась, но естественно не без посторонней помощи, которая кстати окупилась. В школе Рон смотрел на меня из-под лобья и недобро сверкал глазами, но братья постоянно осаждали его, когда тот пытался мне сделать какую-либо гадость. Вот так и живем. На следующее утро вся школа гудела. Оказывается, что защиту у нас будет вести Аластер Грюм. Рассматривая нового преподавателя за завтраком, который длился час, мужчина ни разу не приложился к фляжке, в которой по канону было оборотное зелье, следовательно, перед нами настоящий мракоборец. Северус сидел мрачнее тучи, видимо, соседство с Грюмом за столом его совершенного не радовало или новый преподаватель успел достать своими высказываниями моего жениха. Третий курс начался, как и предыдущие два, за исключением защиты от темных искусств, на которой мы занимались только своим факультетом. Что я могу сказать? Барти скопировал Грюма просто идеально, манера речи, поведение, походка. Новый профессор, как и в каноне, начал занятия с демонстрацией непростительных заклинаний даже у третьего курса Слизерина. После показательного выступления мракоборец попросил выйти меня из-за парты и подойти к нему, назвав при этом меня Уизли. Пока я проделывала этот путь, то размышляла, почему каждый новый преподаватель защиты стремится вывести меня на конфликт. Видимо, у Дамблдора какие-то на меня планы, которые касаются избранного. «Мисс Приуэтт, профессор», — поправила я Грюма, — когда выполнила его просьбу. «Поговори мне еще, змея», последнее слово он пробормотал, но услышали все присутствующие в классе. Я знала, что сейчас будет показ первого непростительного на ученике, и не ошиблась. Империя. После произнесения формулы заклинания в голове настала такая легкость, но я помнила, что это обман, поэтому заставила мозг работать на меня, а не на сумасшедшего мракоборца. Профессор пытался заставить меня танцевать, приседать, по птичьи кричать, но у него ничего не вышло. Когда мне надоело это бессмысленное занятие, я повернула голову к Грюму и посмотрела на него. «Профессор, может хватит, видите, это бесполезно?» А потом просто взяла и пошла на свое место, обдумывая текст письма для Амелии Боунс. Моим самовольничаем мракоборец не был доволен, поэтому снял со Слизерина 20 баллов. Я думала, что однокурсники устроят мне какую-нибудь пакость за потерянные очки, но этого не произошло, так как ко мне после занятия подошел Малфой. «Приуэтт, мы расскажем декану о таком вопиющем поведении преподавателя», — поддержал меня блондин. «Спасибо, Драко», — не ожидала, я слегка ему улыбнулась. «Просто не каждый может противостоять Империя, Эвелин, тем более в исполнении этого сумасшедшего мракоборца», — сказал Малфой. Вечером, сидя в покоях Северуса, я была свидетелем буйства своего жениха, который был возмущен поведением прежде всего Дамблдора, который затеял какую-то игру. Зельевар, конечно, мог написать главе ДМП от своего имени, но должен пока играть свою роль, потому согласился на письмо от моего имени с приложенными к нему воспоминаниями о первом уроке защиты. Уважаемая Амелия Боунс, сообщаю вам о серьезном правонарушении, которое случилось в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Сегодня был урок защиты от темных искусств, который проводил Аластер Грюм и продемонстрировал все три неспростительных заклинания, но этим он не ограничился. После этот волшебник начал испытывать учеников на устойчивость к Империя, что не обошло меня. К вышеизложенному приглаю доказательства в виде своих воспоминаний и прошу принять соответствующие меры, ведь скоро прибудут гости с материка для участия в Тремудром турнире. С уважением, глава рода Прюэт, Эвелин. Мария Прюэт. Северус уже хотел отнести мое письмо в Совятню, но я его остановила и высказала свою мысль о том, что скорее всего в этом году будет вскрываться и проверяться вся школьная почта, ведь я не думаю, что в каноне все были согласны с такими уроками защиты. Жених правильно понял мою мысль, поэтому сразу же переместился камином в Принц Минор, откуда с помощью домовика отправил послание.